еще 2 года. 2-3 случайные встречи с Ахматовой. Все меньше она похожа на ту, прежнюю, все больше на монашенку. Только шаль на ее плечах прежняя, темная, в красные розы. Ложно-классическая шаль. Какая там шаль ложно-классическая? Простой бабий платок, накинутый, чтобы не зябли плечи. Еще год. Пушкинский вечер. Странное торжество. Кто во фраке, кто в тулупе, в нетопленном зале. Блок на эстраде говорит о Пушкине, невнятно и взволнованно. Ахматова стоит в углу, на ней старомодное шелковое платье с высокой талией. Худое, жалкое, прекрасное лицо. Она стоит одна. К ней подходят, целуют руку, чаще всего молча. Что ей такой сказать? Не спрашивать же, как поживаете. Еще 2 года. Смоленское кладбище. Гроб Блока в цветах. Еще 2 недели. Панихида в Казанском соборе по только что расстрелянном Гумилеве. Да, я любила их, те сборища ночные, на низких столиках стаканы ледяные. Ладан, заплаканные лица, певчие. Веселость едкую литературной шутки и друга первый взгляд.